«Страшно мне», — сказала она ему. «Я чувствую себя виноватой. По идее, я должна была заботиться о ней, а теперь посмотрим, что с ней будет. Ты видишь, куда она попала?» Саймон размышлял, мысленно обращаясь к Эрике: «Помочь ты ей не сможешь, скорее сама туда вместе с ней вляпаешься». Эрика полезла в сумочку за жевательной резинкой, ее новым средством успокаивать нервы после того, как Саймон убедил ее бросить курить. «Я обещала родителям перед их смертью, что я буду заботиться о Молли. Она всегда попадала в истории. В конце концов, я нашла, как я думала, довольно удобную форму наших с ней отношений. Я просто давала ей деньги в надежде, что она выберется сама. Моя жизнь проходила у карточного стола. В ней не оставалось места ни для кого, кто не был карточным игроком. Хватит заниматься самобичеванием. Ты старалась сделать как лучше. Не ты ли мне говорила, что у Молли всегда мозгов не хватало?» «Да, отец всегда говорил, что она может посадить яйца в землю, чтобы из них выросли цыплята. Смышленой мою сестрицу не назовешь. Но знаешь, что я тебе скажу? Ответь мне на один вопрос, черт возьми. Кто эти сволочи, которые думают, что они могут спокойным обманом выманить женщину из страны, потом превратить ее в шлюху, и все только потому, что им этого захотелось?» Она уже почти не владела собой, почти. Несколько секунд она казалась беззащитной и испуганной. Она посмотрела на сумочку, и Саймон понял, о чем она подумала. «Пистолет». Как и многие другие шулеры, она иногда носила с собой большие суммы денег и официально зарегистрированный «Магнум-357». Дважды Эрика стреляла в людей, пытавшихся ограбить ее. Саймон обнял ее и поцеловал в волосы. «Достань мне небольшую, как на паспорт, фотографию Молли, если сможешь. Если нет, то тогда любую, которая у тебя есть. Мне она нужна как можно быстрее. Нам нужно сделать для нее паспорт. И еще. Больше никаких писем и телеграмм. И держись подальше от работников консульства и агента, пославшего ее в Японию». «Не понимаю. Если ты предупредишь Молли, что я еду, ты предупредишь и тех, кто за ней наблюдает. Нам нужно самое большее 2 дня, чтобы кое о чем позаботиться, а потом мы поедем к Полу». «Полу Анами? Я думала, что ты всегда работаешь в одиночку». «Так и есть. Как правило, я работаю без проколов, постараюсь так работать и впредь. Но Пол японец, и он знает о якузе не понаслышке, а из первых рук. Если уж идем на бал, то нужно уметь танцевать». Пол Анами сидел в своем офисе позади антикварного магазина и читал письма Молли Кэрике. Закончив чтение, он поднял с пола маленького спящего щенка и положил себе на колени. Несколько секунд он гладил головку животного. Сначала выращивание их было его хобби, но с течением времени это хобби превратилось в весьма доходный приработок. Сейчас в Гонолулу он стал лидером по их выращиванию и продавал щенков в среднем по 2000 долларов за каждого. Анами посмотрел на Эрику и Саймона, сидящих перед ним, и сказал: «Белокурые волосы, круглые глаза, большая грудь. Все это очень популярно у японских мужчин.